Утро. Меня будет отвратительный нарастающий зуммер. Спросонья нащупываю телефон, нахожу его отключенным. Пытаюсь разлепить глаза, но получается открыть только левый. Смотрю по сторонам, все расплывается, а зуммер все нарастает и нарастает, будто звенит в моей голове. Я поднимаюсь на локтях, к горлу подступает ненависть, а он все звенит, сука. В комнату входит женщина. Блондинка, примерно моих лет, обернутая полотенцем. Нагибается, достает из-под кровати мобильный и отключает чертов будильник. Я пытаюсь сообразить, что происходит. «Ты чего так рано?» Выдавливаю, хотя следовало бы для начала спросить, «Ты кто?» «Рано? 6 утра, дорогой. Через час дочку в школу везти». «Дочь? В школу? Какую школу?» Голова трещит от целого ряда своевременных вопросов. О какой дочери речь? Имею ли я к ней отношение? Каким образом? И давно ли у меня в доме появилась женщина с чужим ребенком? В какой стати я должен вести ребенка в школу? И самое главное, неужели ребенок тоже проживает с нами? «Кстати, ты меня подбросишь?» Она нарочито низко наклоняется так, чтобы сильнее обнажить грудь. Смотрит на меня пристально в ожидании ответной реакции. Но реакция у меня одна. Злость вырванного из утреннего сна, не вполне протрезвевшего человека. «Нет», — говорю, — «не подброшу. Я пьяный». «А как же я поеду?» Надувает она губки, чем вызывает у меня новую волну раздражения. «На такси. Пытаюсь я улыбнуться, хотя следовало бы попытаться для начала уяснить, что вообще происходит». «А как его вызвать?» Она откидывает одеяло и начинает щекотать мне грудь. «Я даже номера не знаю». «Сейчас. 5 секунд. Окей?» Мне хочется немедленно одеться. Вскакиваю с кровати, хватаю покрывало, заворачиваюсь в него. Цапаю мобильный и отваливаю в туалет. По пути боязливо заглядываю в комнаты. Но ребенка не обнаруживаю. В ванной долго плещу себе в лицо холодной водой. Сажусь на корзину для грязного белья. Дергаю себя за уши, стучу по лбу, чтобы окончательно открыть глаза и вытащить себя из этого идиотского сна с незнакомой мне женщиной и ее дочерью. Но сон заканчиваться не хочет. Видимо, потому что он самое что ни на есть реальность. «Господи!» — шепчу своему отражению в зеркале. Что же вчера такое случилось? Что отключило сознание? Может, клофелин? Тогда бы проснулся в обворованной квартире. А тут живой человек ходит. Наркотики. Вроде не было вчера наркотиков. Хотя, кто вообще теперь вспомнит, что было вчера? Помнить хотя бы, как ее зовут. И, в общем, неудобно. Может быть, и даже наверняка она хорошая женщина, раз у меня оказалась. Рассматриваю свои узкие в лопнувших сосудах глаза. Глаза, по которым видно, что у меня вчерашнего в принципе могла оказаться любая женщина. В глубине похмельного мозга нарастает чувство стыда. Лучше бы это поскорее закончилось, без уточнений, предысторий и послесловий. Диспетчер, на мое счастье, обещает прислать машину через 15 минут. Время ожидания мы проводим на кухне. Я наливаю кофе, она одевается, стараясь не выпадать у меня из поля зрения. Потом театральным голосом просит застегнуть ей платье. Я подхожу ближе, и пока она оправляет его, отмечаю, что ее тело выглядит достаточно хорошо даже при утреннем свете. Мысленно ставлю себе четверку. Аккуратно двумя пальцами цепляю замок молнии и отворачиваюсь, чтобы не обнаружить какие-нибудь скрытые ночью особенности ее конституции. Замечаю кота, который сидит под столом и, встретившись со мной взглядом, насупливается и утыкает морду в пол. Жаль, у кота не спросишь, кто это. Потом мы пьем кофе, и она рассказывает, что у детей сегодня контрольная по информатике. Причем говорит она это таким голосом, будто теперь это наши совместные дети. И я думаю, немного ли, сразу двое за одну-то ночь. Она говорит о классной руководительнице и о Лере, родители которой черт знает откуда, и которая себя дико неприлично ведет. Тебе же дочь рассказывала наверняка. Слово «дочь» возникает подозрительно часто. Я моментально зябну, хватаю плед и стараюсь завернуться в него полностью, чтобы даже глаз не было видно. Вроде бы до сегодняшнего утра у меня не было женщин с детьми. Или, скажем так, ни одна из женщин не знакомила меня со своим ребенком. Я посматриваю на часы. А рассказ продолжается. О летнем лагере и о том, как бедные дети столько учебников носят, и собираюсь ли я на следующее родительское собрание, и был ли я там хоть раз вместе с бывшей женой, или мы ходим по отдельности, и «а как она выглядит? Я ее наверняка видела», и про французский язык, по которому почему-то не достать правильного учебника. Тут происходит то, что доктора называют вспышкой. Мозаика склеивается в обратном порядке. Разбившийся бокал, она сидит на диване, потом клуб, потом моя машина и, наконец, детский день рождения. «Идентификация! Идентификация!» — мигает у меня в голове. Я с облегчением киваю в такт ее монологу. Еще бы. Теперь я хотя бы знаю, что мы с ней и ее дочерью вместе не живем. Я закуриваю вот уже третью сигарету и выслушиваю комплименты собственной квартире. Рассказываю, как долго продолжался ремонт и сам ли я делал дизайн, и всякую прочую херню, которая с каждой секундой нарастает, как снежный ком. И только один вопрос. Как же тебя все-таки зовут? Диспетчер, наконец, сообщает, что машина приехала. И я стараюсь выглядеть как можно более гостеприимным, предлагаю еще кофе. Но она отказывается, она уже и так почти опоздала. Стоя в дверях, она спохватывается. Говорит с легким нажимом. «У тебя ведь есть мой номер?» «Конечно!» Я достаю телефон, листаю адресную книгу, чтобы продемонстрировать наличие ее номера. Но сложно найти номер человека, имени которого не знаешь. «Как же, ты же записывал!» Хмурит она брови. «Я такой пьяный был, что совершенно ничего не помню». «Правда?» «Совсем ничего?» Еще больше обижается она. «Ну...» — скольжу я взглядом сверху вниз до линии ее бедер. «Главные моменты мне, безусловно, не забыть. Ложь». «Я у тебя записана как Катя». Она нагибается к экрану телефона, но я успеваю отвернуть дисплей таким образом, чтобы ей ничего было не разобрать. «Кать в телефоне штуки три». Точно, нашел. Наконец-то мы познакомились. Мы нарочито жарко целуемся на пороге. Она пристально смотрит на меня, видимо, ожидая какого-то важного предложения. И я, не найдя ничего лучшего, спрашиваю. Мы скоро увидимся? Нет, думаю, не скоро. Почему? Потому что ты сейчас ляжешь спать. Она осторожно проводит мне пальцами по щеке. А потом проснешься и забудешь, как меня зовут. Точнее, не так. Как меня зовут, ты еще с утра забыл. Хотя отчаянно, она смешно гримасничает, отчаянно делал вид, что помнишь, кто я такая и как сюда попала. Я не буду комментировать эти инсинуации. Изображаю я голос, каким говорят официальные лица. Ты хороший мальчик, Вова. Советский мальчик, у которого в детстве было мало солдатиков. А потом ты вырос и начал играть в людей. Ты всюду ведешь себя так, будто это сценарий, а ты всего лишь герой в предложенных обстоятельствах. Ты психиатр? Говорю я и потираю правый висок, будто таким способом можно прогнать внезапно возникшую головную боль. Не злись. Я ведь не злюсь. Думаешь, приятно чувствовать себя одной из тёлок, имен которых он не помнит? Злишься? На таких, как ты, злиться невозможно. Вы же отдельная категория. Вечные дети, которые боятся взрослеть. Тех, которые взрослеть не побоялись, мы с тобой вчера днем видели. Ага, бурчу я в ответ. Я же понимаю, зачем ты эту амнезию выращивал. Чтобы не привязываться, не привыкать, не цепляться мозгами. Ты же хочешь, чтобы все было как бы понарошку, да? Как в кино. Отыграл свой эпизод. Потом актеры переоделись и разъехались по домам. Это в фильме у них любовная история. А за кадром они друг с другом не общаются. А завтра новый сценарий, и новая роль, и партнеры новые. Почему же у тебя такое безрадостное описание-то выходит? Потому что ты мальчик хороший, а играть стремишься мальчиков плохих. Ты ведь людей боишься. Я очень плохой мальчик. Шлепнешь меня? Гримасничаю я. Ты хороший, Вовка. Я же все видела. Там, у подъезда. Когда ты с дочерью общался, видела, как ты. Это то, что в тебе остается. Как бы ты это ни замазывал. Ты очень умная девушка, Катя. Мне кажется, я позвоню тебе скорее, чем ты думаешь. Вот только переварю. Понимаешь? Кладу я руку ей на талию. Мне теперь будет непросто жить с услышанным. Слишком много предстоит обдумать, возможно, переосмыслить. Не ерничай. С похмелья у тебя гораздо хуже получается играть плохого мальчика. Может, тебе один раз хорошего сыграть? Не хочешь попробовать? Не знаю. А чего ты хочешь? Наверное, того же, чего и все, пожимаю я плечами. Все разные хотят. Один домик на море, другие в истории остаться. Ты думаешь, как с собой договориться? Или как в очередном кино состояться? Знаешь, обреченно вздыхаю я, теперь в основном приходится думать о том, как состояться сегодняшним вечером. Ладно. Она целует меня в щеку. Мне правда пора. А у меня твоего телефона нет. Говорю ей в тот момент, когда она заходит в лифт. Я тебе наврал. Я тебе тоже. Я никогда не читала ни одной твоей книжки. А ты... Делаю я шаг вперед, но в этот момент двери лифта закрываются. Номер в прихожей, на пачке сигарет. Звучит из отъезжающей кабины. Падаю на кровать, пытаюсь уснуть. Но в похмельной башке созревают всякие неприятные мысли. Они быстро надуваются, как пузыри из жевательной резинки, быстро лопаются, но не исчезают. и эта вязкая масса заполняет голову. Чего ты хочешь? Домика на море или истории? Для одного я еще не в том возрасте, для другого уже не в том. Наверное, надо было после первой книги, как Кобейн, уходить. А это как-то стрёмно. Хочется чего-то помельче. Счастья личного, например. Вообще, мужчины на разных этапах своей жизни движимы мелкими желаниями. Чтобы стоял хотя бы до 50. Чтобы ничего не делать, а бабки были. Чтобы вымутить что-то нужное, а заплатить меньше других. Или вообще ничего не платить. Чтобы любили, чтобы жрать, а живот не рос. Чтобы были друзья, с которыми можно поболтать. Чтобы смотреться в зеркало и говорить, а я еще ничего. Чтобы выигрывать в мелких интригах, чтобы получать от жизни значительные дисконты, когда приносят счет на оплату выкраденных у нее часов наркотического, алкогольного или сексуального кайфа. Чтобы карьера какая-то, машину там поменять или квартиру. При этом каждый из нас на вопрос «Хотите ли вы остаться в истории?» улыбнется, потому что твердо знает, что на самом деле хочет на майские свалить на море. Но каким-то удивительным образом бесконечность этой мышиной возни одних оставляет в истории, а других повергает на дно постыдного мещанского болота. Одни получаются героями нашего времени, а другим ипотеку под хороший процент дают. И совмещать это никогда не получается. При этом первые известны, а вторые счастливы. А ты сидишь тут, такой неопределившийся, с умными ты или со счастливыми, и постишь в фейсбучек пространные тексты о сломе времен и видео поколения Сиэтла, в которых вокалисты Нирвана и Alice in Chains еще живы. Видео, которые вроде как должны намекать посвященным, что я там, с искренними героями 90-х, и что почти все мои герои мертвы. А я жив, потому что у меня растет дочь, а вокруг много людей, которые от меня зависят. После 35 возникает желание жить. Мы становимся взрослее, появляется ответственность и всякое такое. Трудно признаться самому себе в том, что все бездарности очень хотят жить. Это только у гениев на мысли о смерти просто нет времени. А вопрос, возможно ли творческая отдача криков израненной души в промежутках между получением бытовых мещанских радостей из области безответных. Вроде того, играл бы Виктор Цой корпоративы, останься он в живых. Или вопроса, чего ты хочешь?